Глава 30. Старые враги и новые возможности. Небо над клановым кварталом понемногу очищалось. Нависшая чернота начала рассеиваться. Вот уже в некоторых местах плотную тьму начали прорезать тонкие солнечные лучи, говоря всем, что там, за пределами города, сейчас раннее утро. Колоссальных размеров портал, что открылся прямо над городом, больше уже не поддерживался магической силой черного мира и потому медленно закрывался. Интенсивность проходящих боев также начала стремительно уменьшаться. Черных становилось на улице все меньше, из-за чего многие наемники и гвардейцы смогли наконец перевести дух. Сразу два района города, заблаговременно изолированные специальными гвардейскими частями, полностью обезлюдили. Вместо этого там появилось существо, отдаленно напоминающее человека, но при этом казалось сотканное из теней сущностей. Вокруг этой твари крутилось огромное количество сущностей изнанки, будто находясь в полном подчинении. Это существо, как две капли воды, напоминало то, что совсем недавно участвовало в нападении на территорию старшего клана опутывающей листвы. Оно не пыталось выйти за пределы района и вело себя пассивно, ровно до того момента, пока не почувствовало что-то или кого-то. Сразу несколько имперских наблюдателей, поставленных приглядывать за объектом, в один момент перестали ощущать его. Это вызвало небольшую бурю среди руководства гвардии, в том числе и в штабе аудитора. Согласно заверениям имперских ученых, занятых проектом, потеря контроля попросту исключалась. Впрочем, уже через несколько часов существо удалось обнаружить в городском коллекторе. Но на этом все. Ошейник подчинения не действовал, а само существо оставалось слишком быстрым. Все опоры сейчас были задействованы в городе, и аудитору ничего не оставалось, как просто ждать, когда удастся связаться с кем-то из них. Что же касается самого существа, то оно, столкнувшись с жертвенной печатью, установленной Олегом Павловичем и его помощниками, даже несмотря на всю силу, оказалось вынуждено искать обходные пути. При этом Харюк не забывал подчинять своей воле всех существ изнанки, встреченных на пути, еще больше увеличивая свою и без того немаленькую армию. Благодаря этому подконтрольные ему сущности за каких-то полчаса заполнили все коллекторы города, очень быстро найдя еще один выход поблизости от такой лакомой и желанной жертвы. И это не укрылось от существа из первой сотни когорты, которая сейчас из последних сил отбивалась сразу от нескольких человеческих опор. Появление в городе 34-го оказалось вызвано именно фактом обнаружения монстра, который мог управлять слабыми сущностями изнанки, что нарушало естественный порядок вещей. Взревев, 34-й попытался оторваться от своих преследователей, но был практически сразу остановлен их совместными действиями. Даже несмотря на то, что сущность являлась одной из сильнейших своего плана изнанки, скрыться сразу от нескольких опор у нее не получилось бы при всем желании. В конце концов, она все еще оставалась 34-й и не входила в первую десятку, чтобы проделывать такие вещи. Еще одним значимым событием, происходящим в городе, оказалось столкновение двух существ в белых одеждах с главой клана белых драконов. И самое странное в их столкновении было то, что они до сих пор не скрестили клинки. Один из сильнейших магов кланов застыл напротив своих противников, не двигаясь. Он смотрел на эти фигуры и, казалось, даже не дышал. Однако, если бы сейчас мимо проходил достаточно сильный маг, он, несомненно, почувствовал бы сражение на совершенно ином уровне. Две фигуры атаковали своего противника с помощью изощренной магии подчинения, практически непрактикуемой людьми, и потому белому дракону сейчас приходилось непросто. Сдерживать удары фигур ему вполне удавалось, но вот контратаковать пока не выходило. Он хорошо чувствовал, что сильнее этих двух, и, похоже, именно поэтому они решили не атаковать его в лоб, а просто попытаться задержать. «Я сдеру с вас шкуры живьем!» От гнева и напряжения на шее белого дракона вздулись вены, а сам он уже мало походил на человека, приобретая некоторые черты тотема своего клана. Несколько минут, и вот уже глава великого клана смотрит в пустоту. Его противники попросту сбежали, уйдя в золотой портал. Белая фигура, схватившая Яна за горло, вглядывалась в его лицо, явно пытаясь что-то увидеть в нем. Магический ошейник сжимался на шее все сильнее и уже должен был полностью лишить воли пойманного человека. Защитный шлем треснул, и передняя его панель из укрепленного магией бронестекла рассыпалась мелкой крошкой, демонстрируя фигуре нижнюю часть лица пойманного юноши. Судя по гримасе у того на лице и сжатым зубам, пленник сейчас испытывал сильную боль. Тем лучше. Где-то за спиной фигуры в белом все еще слышались раскаты магических столкновений, и, судя по их интенсивности и силе, ему следовало поторопиться закончить все дела в этом мире. Похоже, по какой-то причине третий не справлялся со своей задачей и проигрывал прямое столкновение с неизвестным магом. Возможно, если он поможет ему... Додумать эту мысль у белой фигуры не получилось. Откуда-то с севера по растущей башне ударил самый настоящий магический шквал силы, сметая все на своем пути. Раскат оглушительного грома, и на возвышающуюся вдалеке башню рухнул огненный вихрь, в мгновение ока сокрушая толком еще не укрепившееся строение фиолетового мира. Человек, схвативший Яна, лишь дернулся, когда земля под ним заходила ходуном, и вокруг заполыхало неудержимое, всепоглощающее пламя, переметнувшееся на ближайшие к обелиску земли, в том числе и на место, где он находился. Белой фигуре оказалось достаточно лишь одной мысли, чтобы затушить взметнувшийся вокруг магический огонь, но и этого хватило. В тот же миг с противным звоном магический ошейник, сдерживающий Яна, разлетелся в пыль, больно ударив белую фигуру по разуму. Разрушение заклинания подчинения для нее оказалось полной неожиданностью. Человек в белом лишь на какие-то доли секунды выпустил из внимания жертву, и вот уже та стояла перед ним, улыбаясь и потирая шею. «Знаешь, этот силок, который ты на меня накинул, раздражающе слаб». «Кто ты?» Он не обманулся, чувствуя изменившийся магический фон вокруг своей недавней жертвы. Слишком уж он сильно отличался. Кто бы сейчас ни находился в теле мальчишки, он был в разы опаснее. «А вот это я предлагаю тебе угадать самому». Улыбка на лице Яна вдруг превратилась в оскал. В следующую секунду ярко-синее магическое пламя окутало Яна, полностью скрывая его от окружающего мира и превращая в само воплощение магии. В один миг вся земля вокруг звезды дрогнула, а поваленные рядом деревья превратились в пепел. С какой-то небрежностью он поднял руку и просто провел перед собой указательным пальцем, в мгновение ока разрывая само пространство и вместе с этим выдирая в реальный мир черноту изнанки. Вызванный звездой невидимый жгут магической силы с размаху ударил по белой фигуре. Человек в белом успел среагировать, но вот полностью погасить атаку не смог. Хлесткий удар пришелся прямо в то место, по которому совсем недавно смог попасть Ян своим четвертым ударом, без каких-либо проблем пробив воздвигнутые наспех магические щиты, чуть ли не насквозь прошибая их. С глухим всхлипом человек в белом, явно используя все оставшиеся магические резервы, скакнул назад, формируя вокруг себя плотную магическую завесу. «Что за глупость?» — презрительно отозвался звезда и незатейливо обрушил на противника свою силу. «А!» Фигура, захлебываясь в собственной крови, рухнула прямо к ногам Яна, словно на нее только что упала огромная скала. Тех сил, что она призвала, не хватило даже на то, чтобы хотя бы просто устоять на своих двоих. Прикусив губу, человек использовал то последнее, что у него оставалось. Мысленным приказом уничтожил амулет на своей груди, призывая помощь. Без особого толку. В одно мгновение последние силы покинули фигуру, и внутренности под давлением силы звезды буквально взорвались, убивая белого. В эту же секунду в Яна ударила яростная молния, заставляя на шаг отступить. Возле поверженной человеческой фигуры как будто из ниоткуда появилась вторая, с виду серьезно потрепанная. «Решил бросить противника и сразиться со мной?» Мысленно усмехнулся звезда, заметив появление нового врага. Человек же даже не стал пытаться нападать, прикоснувшись к своему напарнику и через мгновение уходя в рукотворный портал, забирая с собой бездыханное тело. Утренняя звезда, понимающе фыркнул, презрительно покачав головой. «Сильные, но все еще обычные люди. Чего не скажешь о человеке, который бросился за своей убегающей жертвой». «Давно не виделись, парень». Атакующий Кроу приземлился прямо перед звездой, осматривая поле недавнего сражения, в котором участвовал Ян. «Где тот урод, что напал на меня? Ладно, неважно, я давно почувствовал тебя, парень. Кто бы мог подумать, что ты окажешься жив и даже обретешь такую силу? Мне очень нужно поглотить тебя, парень, и тогда, уверен, сил хватит, чтобы построить еще один концентратор». Выглядел Кроу скверно. Минуту назад он потерял свою башню, и, похоже, это сильно ударило по его рассудку. Лихорадочный безумный взгляд, впалые щеки и торопливая речь. Впрочем, до конца разума он все же не лишился. Достаточно ему было сделать пару шагов, как атакующий остановился, почувствовав неладное. Ян спокойно смотрел на него, будто ожидая, когда Кроу подойдет еще ближе. Слишком необычный взгляд. Слишком все странно. И еще это молчание. Атакующий насторожился, начав на всякий случай собирать вокруг себя всю доступную магическую силу. «Как там тебя? Тварь из колыбели связи единства. Одинокий, да? Позволь мне воспользоваться тобой. Ты же хочешь, чтобы твой хозяин жил?» Утренней звезде уже немного наскучило все это представление, и он обратился к духу меча. Из-за голода он не мог нормально сосредоточиться на бое. Ему захотелось как можно быстрее решить уже все вопросы и найти еду, тем более что он чувствовал ее, находящуюся вокруг. Сущности изнанки в городе, казалось, были повсюду, а он так хотел есть. Очень хотел. Это буквально сводило с ума. Пора заканчивать с этим. К чести Кроу, тот все же почувствовал неладное, прислушавшись к собственным ощущениям. Вот только с реакцией немного опоздал. Одинокий в руках звезды прочертил черную линию через весь район кланов. Миг, и мир лопнул, поделившись на две части. Рассечение меча оставило глубокий разрез шрам в метр шириной на лице всего кланового района, походя, разрезав сразу несколько зданий некоторых старших кланов. Удар пришелся по магическому щиту Кроу, который тот выставил, понимая, что уже не успевает увернуться. Яркая вспышка соприкосновения росчерка меча с щитом, и вот уже атакующий отскакивает в сторону, роняя на землю горячие капли крови и прижимая к груди обрубок руки. Атакующий ударил всем, что у него было. Вокруг бывшего наемника стали стремительно закручиваться потоки магии. Даже несмотря на потерю руки и недавнее уничтожение башни, Кроу все еще мог удивить. Воздух вокруг него задрожал, преломляясь от количества вложенной силы. Разум понемногу возвращался к атакующему, говоря, что существо, с которым он столкнулся, не даст ему убежать. И потому единственное, что оставалось, это поставить на кон все, что у него было. Сила внутри Кроу заревела, изливаясь ответным ударом. Фыркнул звезда и с раздражением, подняв руку, создал перед собой полупрозрачный щит из тысяч магических осколков. Черный вихрь налетел на эту преграду, накрывая ее и ближайшую местность тяжелым обжигающим облаком плотной, разрушительной силы, в одно мгновение превращая и без того изрытую и обожженную землю вокруг в раскаленную стеклянную пустыню. Мгновение, и вот уже на небольшом уцелевшем пятачке посреди рек расплавленного стекла застыла фигура одного Яна. Кроу бесследно пропал, явно вернув себе остатки разума и передумав поглощать его. Звезда не собирался преследовать идиота, хоть тот и хорошо ощущал, в каком направлении убежал атакующий. В конце концов, сейчас тот никак не угрожал этому телу, а на то, чтобы гоняться за ним, уже не хватало сил. В этот момент судорога скрутила тело Яна, и звезда, закашлившись, попытался закрыть рот рукой. «Вот же! Хоть и терпел, это тело все равно уже не выдерживает», — пробормотал он, смотря на окровавленную ладонь. Следовало как можно быстрее найти безопасное место и уйти в спячку. Он чувствовал сильный голод и усталость. Пускай печати Кроу уже упали, из-за хаоса, разлитой повсюду энергии, разглядеть или ощутить происходящее внутри кланового района сейчас было уже не так-то просто, а значит, найти укрытие ему не составит особого труда. Осталось только побыстрее выбраться из этого пекла. Уж очень его раздражала эта жара вокруг. Одинокий уже не сдерживал свое раздражение по отношению к звезде и настойчиво посылал волны негативных эмоций, что, впрочем, нисколько не мешало последнему. Не беспокоясь о раскаленной магме под ногами, звезда спокойно двинулся к выходу, где ощущал меньше всего живых существ и больше всего сущности изнанки. Идеальное место, чтобы укрыться и, наконец, заснуть. Тело то и дело скручивало сильным кашлем с кровью. Скоро оно уже не сможет выдерживать одно лишь присутствие звезды в себе. Не то что сражаться, поэтому нужно было поторопиться. Выйдя за пределы рукотворного пекла, утренняя звезда задумчиво остановился, прислушиваясь к себе. Неужели... Впереди из пустоты появился высокий человек в окружении целого сонма сущностей изнанки. Он не спеша приближался, призывая все больше и больше теней вокруг себя. Звезда, казалось, перестал даже дышать, смотря на целое море существ изнанки, которое подходило все ближе и ближе. Я, конечно, слышал, что в этом мире есть служба доставки еды, но увидеть это на практике — совсем другое. С улыбкой заметил он, когда существо, окруженное сущностями, приблизилось на достаточно близкое расстояние. Повинуясь мысленному приказу звезды, десяток совсем недавно созданных им в городе пентаграмм вдруг вспыхнул силой, активируя давно заготовленные ловушки. Глава гильдии устало оперлась о посох, наблюдая за тем, как впереди медленно закрывается прореха в изнанке. Непонятно почему, но тварь из когорты в какой-то момент решила не продолжать бой, открыв прямо перед собой ход наизнанку. Возможно, причиной этого стало уже явное закрытие черного портала, который сейчас с каждой секундой все быстрее затягивался, освобождая небо от своей беспроглядной тьмы. А возможно, тварь просто потеряла стимул находиться в городе М. Глава осмотрелась, видя вокруг лишь каменные руины. Как ни крути, а сражение сразу нескольких опор мира — даже при условии, что они сдерживались, не могло уберечь город от разрушений. Они превратили в руины два, может, три квартала. Но тут уже ничего поделать было нельзя. Да, они стремились уменьшить ущерб, но не это было целью. «Глава, мы не можем найти Николая Грачева». К ней подошел мужчина в цветастой рубашке. «Последний раз кто-то видел, как пытался атаковать чудовище изнанки клинками силы». «Как раз перед тем, как взорвался мой цветок», кивнула глава. «Возможно, он сейчас находится где-то под этими обломками. Вызовите пару кристаллов, пусть попробуют найти его. А у нас есть другая цель». Старуха в обличии женщины подняла голову и посмотрела на черный портал. У них еще была работа. Пробуждение оказалось настолько мучительным, что я, не сдержавшись, выругался. Откуда-то слева мне слышались приглушенные хрипы и редкие стоны боли. «Носитель, ваше текущее состояние стабильное. Мне удалось, используя некоторые резервы вашего тела, восстановить вас в кратчайший срок. Однако показалось лишним заниматься мелкими повреждениями». Голос седьмого слышался мне несколько глуше, чем обычно. Кое-как разлепив глаза, я попытался понять, где мне не повезло очутиться после вмешательства утренней звезды. И с удивлением понял, что нахожусь на самой обычной раскладушке полевого госпиталя. Брезентовый потолок навеса явно намекал на это. На соседних койках валялись раненые, большинство из которых либо спали, либо находились без сознания. И раз уж я находился среди этих людей, значит, здесь держали легко раненых, так? Мне удалось, хоть и с некоторым трудом, приподняться, осматриваясь вокруг. Мимо пробежал медик в белом халате. Он на пару секунд остановился возле, уточнив мое состояние, и, получив заверение, что все в порядке, бегом умчался куда-то дальше. «Ну, раз я очнулся в полевом госпитале, а не в тюрьме клана или гвардии, значит, звезде каким-то образом удалось скрыть мою личность во время сражения», — мелькнула в голове обнадеживающая мысль. «Подтверждаю. За то время, пока вы находились без сознания, вами никто не интересовался. Сейчас в городе царит хаос». «Вот только жаль, что с самим утренней звездой поговорить, похоже, в ближайшее время не получится». Как обычно, на мысленные призывы никто не отвечал. Скорее всего, он сейчас, как обычно, восстанавливался. Возле раскладушки был установлен небольшой железный ящик, в котором, судя по всему, находились те вещи, что были найдены рядом со мной. Одинокий оказался прислонен к этому ящику. Похоже, никто на него даже не попытался позариться. Впрочем, воровать духовный клинок — это не только выгодно, но и очень-очень опасно. «Ну-ка, что там у меня?» Я заметил обычный картонный планшет, прикрепленный сбоку к стойке. «Наемник Ян Александров. Множественные внутренние повреждения, крайняя степень истощения, небольшие ожоги, перелом двух ребер, проникающие ранения в плечо, мелкие гематомы и царапины. Без сознания. Приоритет низкий». «Ну, как и предполагалось. Предполагаю, из-за того, что не могли привести в сознание, меня сюда и засунули. Открыв ящик, я быстро оделся. Жук выглядел порядком измочаленным и, похоже, функционировал разве что процентов на 20. Ну надо же, на смартфоне оказалось больше двух десятков пропущенных вызовов. Значит, сотовую связь уже частично восстановили? Несколько вызовов было от Оксаны. Еще несколько от Юлии и пара с неизвестных номеров. А еще дата. Я провалялся на этой койке 1.5 дня. Неплохо. Подхватив одинокого, я с трудом поплелся к выходу. Находиться в полевом госпитале откровенно не хотелось. Тем более, что, по словам Седьмого, он практически излечил меня. Снаружи меня встретило яркое осеннее солнце и небо без единой тучи. От черного портала не осталось и следа. Полевой госпиталь стоял прямо внутри главного городского стадиона. Здравая мысль, но вначале перевести дух. Захотелось просто сесть под лучами солнца и немного отдохнуть. Осмотревшись, я направился к столу дежурного, что находился неподалеку. Из-за его занятости удалось выяснить не так много, как хотелось. Черный портал окончательно закрылся более суток назад благодаря совместным действиям сразу нескольких опор. Большая часть районов была зачищена от оставшихся на этой стороне черных и враждебных сущностей изнанки. Хотя дежурный мне настоятельно не рекомендовал гулять по улицам в одиночку. Иногда твари все еще попадались. Поставив свою подпись в небольшом бланке выписки и уточнив, где находится выход, я попрощался с дежурным, который тут же, уже не обращая на меня внимания, занялся заполнением каких-то бумаг. Всю дорогу, пока шел, видел, как медики носятся между палаток поодиночке и группами, перевозя на каталке очередного бедолагу. Ну а палатки тяжелых раненых я решил все же обойти стороной. Там уже было не протиснуться. Как я понимаю, больше всего врачей сейчас было занято именно там. Таковы реалии войны. Смартфон завибрировал, отвлекая меня от невеселых мыслей. Юлия. Слушаю. Ян, наконец-то смогла до тебя дозвониться! Я услышал в раздавшемся голосе девушки откровенное облегчение. Почему ты не брал трубку? Все в порядке? Да, вполне. Пара царапин и сильное утомление. Встану на ноги за день. Не брал трубку, потому что провалялся на койке в госпитале 1.5 дня без сознания. Но сейчас все нормально. Гора с плеч. Как замечательно! В ее голосе я действительно услышал облегчение и радость. Послушай, я хотела пригласить тебя к нам, пока в городе окончательно не станет безопасно. Не думаю, что твои родственники согласятся. Я, как минимум, должен дать присягу стража. Не удержался я от усмешки, представив себе лицо главы лепестков. Я смогу уговорить их. Нет, пока не нужно. Переночую в гильдии. Там на этот случай есть специальные помещения. С одной стороны, было заманчиво принять ее предложение и выспаться нормально в хорошей постели. Да и с самой Юлией мне хотелось встретиться. Но с другой, мелькать в таком состоянии перед клановыми, да еще и постоянно ощущать на себе взгляды людей, которые видят во мне лишь чужака и опасность, нет уж. Пока потерплю. Лучше договорись о том, чтобы я мог опять посещать библиотеку, скажем, через неделю или две. Был бы очень благодарен. Как знаешь. Поговорю с отцом. Думаю, он не будет против. А, да, еще хотел рассказать тебе новость. Великий клан Ястребов перестал существовать. Теперь у нас нет покровителя. Я даже потерялся с мыслью, не зная, что сказать. Как это могло произойти? Говорят, что очень сильное существо напало на их резиденцию и уничтожило до самого основания меньше, чем за час. Вроде как существо обладает внушительным умением маскировки и сумело подловить сильнейших ястребов с их главой во время какого-то планового сбора. Видел бы ты ярость белого дракона? Он собрал всех людей и еще вчера вылетел обратно в свои владения. Ястребы были его соседями, как-никак. Однако... Я мысленно присвистнул. Прикончить целый великий клан — это вам не шутки. Пускай даже их застали врасплох, они все равно не могли проиграть так быстро. Ну, вот так. Поэтому отец и глава решили рискнуть. В каком смысле? Я остановился прямо перед выходом, возле которого собралась небольшая очередь. Гвардейцы впереди по одному выпускали людей, регистрируя их. Видимо, не один я решил покинуть гостеприимные стены городского стадиона. «Мы начинаем подготовку к рейду в Золотой мир и собираемся использовать наши наработки в создании порталов. Выход планируется через 2 месяца, возможно, 3. Скажи, Ян, твоя группа и ты сам хотели бы поучаствовать в нем?» Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.